Глава 5. Венеция. Наши дни. Лекции профессора Барлетти были самыми интересными, но сегодня Саша никак не могла сосредоточиться. Именно профессор мог ответить на мучившие ее вопросы. Но он все говорил и говорил, и конца этому не видно. Самое точное определение нынешнего состояния Венеции дал эссеист Индро Монтанелли. Его слова я помню наизусть. Профессор принял подобающую оратору позу и продекламировал. Драма Венеции заключается не только в крошащемся мраморе, в трескающейся мозаике, в тускнеющих картинах, короче говоря, в рассыпающемся на куски художественном и культурном наследии. Деградация затрагивает всю городскую структуру. Это отпугивает жителей, а бегство жителей ускоряет темпы деградации. Порочный круг. «Профессор, вы хотите убить в нас любовь к этому городу?» — спросил кто-то. «Наоборот. Я хочу, чтобы вы понимали, что рано или поздно от него ничего не останется. Наслаждайтесь сейчас, пока есть возможность, и скорбите, глядя, как она умирает на ваших глазах». Так пафосно он закончил лекцию и предложил задавать вопросы. Саша подняла руку. «Профессоры, вам что-то говорят слова «Повелитель ночи»?» Остальные рассмеялись. Девушка явно сморозила глупость. Им читают лекции по венецианской истории, а она с вопросом из фэнтези. Профессор, протиравший в этот момент очки, выронил их на стол и уставился на Сашу. «Эль-сеньоре Динотте, где вы слышали это имя, юная леди?» «Встретила случайно, в одной статье. Так что это значит?» «Подойдите ко мне по окончанию лекции». Сокурсники расходились, когда девушка подошла к профессору. «Так откуда вы знаете это имя, синьорина?» Саша решила соврать. «Моя давняя знакомая, которая и отправила меня на этот курс, графиня Конторин, что-то упоминала, и мне стало интересно». «Графиня Конторин, значит. Тогда я понимаю, да. Это звание неизвестно широкой публике, да и в интернете непросто его найти. Так что это?» «Я надеюсь, вы внимательно слушали мои лекции, синьорина, и знаете, что венецианская система правосудия отличалась от всех прочих итальянских государств. Иль сеньоре делла нотте, или еще говорят, иль сеньоре ди нотте ал криминал. Это особая должность магистрата, расследующего самые тяжкие преступления, существовавшие примерно с 1544 года. Хотя некоторые историки находят их упоминания в начале XIII века. Считают, что придумал этих магистратов дож Пьетро Джианни в 1200 году. Во всяком случае, заметную роль они стали играть в XVI веке, когда Венеция стала центром торговли и коммерции, но также погрузилась в проблемы с преступностью». «Это современная полиция?» «Нет, что вы, это гораздо выше. И следователь, и судья в одном лице. Существовало 6 повелителей ночи, по одному на каждый район Сестьеры. Влиятельные лица из лучших венецианских семей обладали практически неограниченными полномочиями. Им не нужен был ордер на арест или разрешение на проведение пыток. Хотя в исторических документах нет свидетельств, что пытки применялись. Появление повелителя ночи само по себе заставляло преступников сознаться. Конечно, они не сами производили аресты. Их сопровождала ночная стража, гвардия ноттурна. Суды в те времена происходили в отсутствии обвиняемых. Их представляли защитники. Наказания были самыми разнообразными. От штрафа до домашнего ареста, смертного приговора через повешение или обезглавливание, или в очень серьезных случаях тайного удушения с исчезновением тела, когда преступления были совершены против самой республики. И есть совершенно изумительные приговоры». «Какие?» История в устах профессора оживала и становилась все интереснее. «В 1310 году мелкие заговорщики, семья Балдуина, были приговорены к общественному позору. Двери их дома должны быть всегда распахнуты, что было символом позора, В 1375 году двери палаццо были посажены на цепи, которые удерживались тяжелыми камнями. Это продолжалось почти 100 лет. Лишь в 1422 году вышел указ о помиловании. Были справедливые наказания. Некий сеньор Альвизо Бенедетто занимался тем, что сдавал свою красавицу-жену приличным господам за хорошие деньги. Почему она соглашалась? Откажись. Закончит жизнь в лохмотьях, на улице, покрытая позором. Ведь слово мужа перевешивало слово жены. И он легко обвинил бы ее в многочисленных изменах. Так вот, юная леди, однажды вечером в дом постучали. Открыв дверь, Альвизо в ужасе увидел на пороге повелителя ночи, Марко Морозини. Конечно, жена рассказала все. Наказание супруга на долгое время отучило мужей зарабатывать на проституции жен. Его одели в желтое. По закону 1490 года цвет одежды обязательный для проституток и сутенеров. На голову водрузили корону с рогами и провезли по всему городу на осле, на глазах у жителей. «Потрясающе! Профессор, откуда взялось это странное название? Повелитель ночи!» Их юрисдикция распространялась на время с 9 вечера до 6 утра. Этот термин был придуман Николо Макиавелли. Ночь открывает больше возможностей для совершения преступлений, ведь ночью нет свидетелей. Повелители ночи днем работали над раскрытием преступлений и привлечением виновных к ответственности, а по ночам выходили на темные улицы и переулки Венеции, чтобы поймать тех, кто совершил преступление. Ночная власть этих магистратов была практически неограничена. Они властвовали над городом, когда наступала ночь. Когда же они спали? Но не каждую ночь совершались тяжелые преступления, а всяческие драки и кражи не их сфера. Профессоры, а кто-нибудь использует костюм повелителя ночи? Ну, для карнавалов, например. Конечно, нет. У них не было специальной униформы. Темный плащ, мягкая темная шляпа. Ничего особенного. И маска? В те времена сохранялась опасность чумы, так что маска чаще всего имелась. В документах мы можем найти имена представителей благородных семейств, назначенных повелителями ночи. Насколько я помню, среди них были и те, кто дал Светлейшей Республике дожей или просто вписал свое имя в ее историю. Лоредан, Вендрамин, Фаскари, Морозини, Конторин, Скьявон. По дороге домой Саша размышляла, кто же решил изобразить из себя мистического магистрата Светлейшей Республики. А главное, зачем? Неужели история ничему не учит, и кто-то снова решил наводить порядок, назначив себя на старинную должность? За таинственным незнакомцем приехали в гондоле двое. Значит, это снова организованная группа.